Кейт Шопен. «Пробуждение». Читает Мария Тараховская. 1. Желто-зеленый попугай, висевший за дверью клетки, неумолчно толдычил. «Прочь! Прочь! Боже правый! Все в порядке!» Он немного говорил по-испански, а также на языке, которого никто не понимал. Разве что пересмешник, который сидел в клетке по другую сторону двери и с одуряющим упорством выводил на ветерке свои переливчатые трели. Лишённый возможности читать газету в маломальском комфорте, мистер Понтелье с недовольным видом поднялся, досадливо крякнув. Мужчина прошел по галерее и узким мостиком, соединявшим лебреновские коттеджи друг с другом. До этого он сидел перед дверью главного дома. Попугай и пересмешник принадлежали мадам Лебрен и имели право гомонить сколько угодно. Мистер же Пантелье обладал привилегией покидать их общество, как только они переставали его занимать. Он остановился перед дверью своего коттеджа, четвертого, предпоследнего, считая от главного здания, и, опустившись в плетеное кресло-качалку, снова принялся за чтение газеты. День был воскресный, газета вчерашняя. Воскресные газеты до Гранд-Айла еще не добрались. Сноска. Небольшой прибрежный, так называемый «барьерный», остров в Мексиканском заливе, относящийся к штату Луизиана. Здесь автор романа, Кейт Шопен, в течение ряда лет проводила летние месяцы. Мистер Понтелье уже ознакомился с обзорами рынков и сейчас старательно просматривал передовицы и новости, которые не успел проштудировать накануне, перед отъездом из Нового Орлеана. Мистер Понтелье носил очки. Это был мужчина лет 40, среднего роста, довольно щуплого телосложения и слегка сутулый. У него были прямые, уложенные на косой пробор каштановые волосы и аккуратно подстриженная бородка. Время от времени он отрывал взгляд от газеты и озирался по сторонам. Главное строение, чтобы отличать его от коттеджей, называли «домом». Сейчас в нем было шумнее, чем обычно. Там по-прежнему щебетали и свистели птицы в клетках. Две юные особы, двойняшки Фариваль, исполняли на фортепиано дуэт из «Цампы». Сноска. «Цампа» или «Мраморная невеста», 1831. Опера французского композитора Герольда. Мадам Лебран суетливо сновала с улицы в дом и обратно, громко отдавая распоряжение дворовому мальчику всякий раз, когда заходила внутрь, и столь же громко снабжая указаниями столовую прислугу, когда выходила. Это была моложавая привлекательная женщина, всегда одетая в белое платье с рукавами до локтей и при ходьбе шуршавшая накрахмаленными юбками. Дальше перед одним из коттеджей чинно прогуливалась, перебирая четки, дама в черном. Немалая часть обитателей пансиона отправилась на люгере Бодле, на соседний остров Шеньер-Каменада, чтобы послушать мессу. Несколько молодых людей играли под черными дубами в крокет. Там же находились и двое сыновей мистера Пантелье, крепкие мальчуганы 4 и 5 лет. За ними с рассеянным, задумчивым видом следила няня-квартеронка. Наконец мистер Пантелье зажег сигару и, выпустив из рук газету, закурил. Он устремил взгляд на белый зонтик, медленно приближавшийся со стороны пляжа. Тот отчетливо вырисовывался между иссохшими стволами черных дубов над лужком, поросшим желтой пупавкой. Залив, истаивший в синеве горизонта, казался очень далеким. Зонтик продолжал неторопливо приближаться. Под его белоснежным, с розовой подкладкой куполом, укрывались от солнца жена мистера Понтелье и молодой Робер Лебрен. Добравшись до коттеджа, эти двое с утомленным видом уселись на верхнюю ступеньку крыльца лицом друг к другу, прислонившись к стойкам перил. «Что за сумасбродство! Купаться в такой час, в такую жару!» — воскликнул мистер Понтелье. Сам он искупался на рассвете. Вот почему утро показалось ему таким долгим. «Ты обгорела до неузнаваемости», — добавил он, оглядывая жену, словно принадлежащую ему ценную личную вещь, претерпевшую некоторый ущерб. Миссис Понтелье подняла руки, сильные и красивые, и критически осмотрела их, закатав батистовые рукава. При этом она вспомнила о своих кольцах, которые отдала супругу перед уходом на пляж. Женщина молча протянула руку, и муж, сразу сообразив, что ей нужно, достал кольца из жилетного кармашка и положил на ее раскрытую ладонь. Миссис Понтелье нанизала украшения на пальцы, затем обняла свои колени и, покосившись на Робера, засмеялась. Кольца на ее пальцах заискрились. Робер адресовал ей ответную улыбку. «Что такое?» — с ленивым любопытством поинтересовался Понтелье, переводя взгляд с одного на другую. Там, в воде, случилось нечто забавное, совершенный пустяк, и оба попытались наперебой поведать об этом. Но в их изложении происшествие оказалось и вполовину не столь занимательным. Молодые люди это почувствовали, и мистер Понтелье тоже. Он зевнул и потянулся. После чего встал, объявив, что не прочь отправиться в отель Клайна, чтобы сыграть партию в бильярд. «Идемте вместе, Лебрен», — предложил он Роберу. Но тот откровенно признался, что предпочитает остаться и поболтать с миссис Понтелье. «Что ж, когда он тебе надоест, пошли его подальше, Эдна», — проинструктировал ее муж, собираясь уходить. «Вот, возьми». Молодая женщина протянула ему зонтик. Мистер Понтелье взял его, поднял над головой и, спустившись по лестнице, зашагал прочь. «Вернешься к ужину?» — крикнула жена ему вдогонку. Мистер Понтелье на минуту остановился и пожал плечами. Порылся в жилетном кармашке, нащупал 10-долларовую купюру. Он не знал, вернется к ужину или нет. Все будет зависеть от компании, которая соберется у Клайна, и от того, как пойдет игра. Мужчина не сказал этого вслух, но жена его поняла и, рассмеявшись, кивнула ему на прощание. Оба сынишки, увидев, что отец уходит, бросились за ним. Мистер Понтелье поцеловал их и пообещал принести конфет и арахиса.